В большой зал отправились всем первым курсом. Последним тащился Рон Уизли, бросая на Гарри злобные взгляды. Накануне вечером Поттер Скеллингтон во время воспитательной беседы понял, что доводов разума мистер Уизли не воспринимает. Поэтому просто наложил на рыжего печать молчания и наглядно показал, что может быть с тем, кто без разрешения влезет в палисандровый сундук. Там было много интересного. Ядовитые зубы, заклятие помрачения разума, едкое зелье. Невилла и Симус одобрительно кивали. Волшебники уважают умение хорошо защищать свою собственность. Перед самым входом в большой зал гриффиндорцы встретили Драко Малфоя, который рассказывал своим спутникам историю о том, как однажды летел на метле французского производства «Ля Бель Пуль» через Ла-Манш, а по дороге уворачивался от вертолетов британской береговой охраны. Крепкий Гойл почтительно кивали каждому слову. Увидев Поттера Скеллингтона, Малфой поздоровался и сразу высказал сожаление о том, что первокурсников не берут в сборные факультетов по квиддичу. Гарри в ответ рассказал, как в сумеречном мире играли в квиддич черепами, команда ведьм против команды вампиров. Ну, им-то метлы не нужны, они и так отлично летают. Малфой, как обычно, побледнел и заявил, что не хочет этого знать. Так, за разговорами, все вместе вошли в большой зал. Стол преподавателей был пуст. Это было странно и необычно, а все странное требовало дополнительной информации. Поэтому Гарри вместе с Малфоем дошел до слизеринского стола. Заблудились, мистер Поттер Скеллингтон? Насмешливо спросила девочка с грубоватыми, крупными чертами лица. Ни в коем случае, мисс Паркинсон. Хотел выразить свое почтение дамам. Доброго утра, дамы. Гарри заметил, что когда он включает светский стиль разговора, привитые ему лордом Эдвардом, девчонки начинают улыбаться, хихикать, и у них легче выведать всякие мелкие секретики. Крупные тайны пока узнать не удалось. То ли девчонки таких не знали, то ли Поттеру Скеллингтону требовалось еще расти и совершенствоваться. Вот и сейчас со всех сторон послышалось. «Привет, доброе утро». Гарри присел на лавку рядом с Пенси Паркинсон и с самым таинственным выражением лица сказал: «Мисс Паркинсон, я знаю, что вы всегда все знаете». Пенси разулыбалась, отчего сделалась почти симпатичной. «Ну, все не все, а что вас, собственно, интересует? Куда подевались все преподаватели?» «О, ночью такое было». Пенси при поддержке других девочек поведала Гарри о великом призрачном безобразии. После полуночи все призраки и привидения Хогвартса носились по галереям замка, сшибая доспехи и дразня одушевленные портреты. Организовали в зале наград реконструкцию Великой битвы за Хогвартс 1300. Тут девочки сбились в датах и заспорили. 8 марта 1345 года назвал точную дату Драко, и рассказ понесся дальше. К 2 часам по полуночи на развалинах Хогвартской часовни. Часовню тоже призраки развалили, с замиранием сердца уточнил Гарри. Нет, это до них, еще в 17 веке. Так вот, на развалинах часовни, призраки и привидения решили, что преподавателям Хогвартса очень не хватает веселья и общения. Каждый направился к своему любимцу. Барон разбудил профессора Снейпа и потребовал, чтобы тот немедленно записал рецепт уникального, ранее неизвестного зелья. Профессор зельеварения был крайне недоволен, особенно тем, что призрак все время путался в порядке добавления ингредиентов. Толстый монах хотел обсудить возможности восстановления той самой часовни с душечкой Помоной. Вломился к ней в личные покои и застал там мирный девичник. Сама Помона, Сибилла, преподаватель астрономии Аврора Синистра и полдюжины бутылок сливочного ликера. Еще дюжина бутылок из-под шоколадного ликера были припрятаны за диваном, и хогвартские сплетники о них так и не узнали. При виде такой картины смиренный монах взъярился и возопил: «Покайтесь, грешницы!» Пытался наставить на путь истинной Пелове, Мария, сбиваясь время от времени на Гаудамус. Дамы подпевали. Серая дама подняла с кровати Филиуса Флитвика воплем: «Дело смерти и смерти! Профессор, мы должны немедленно найти затерянную диадему моей матушки». Сэр Николас решил объясниться наконец с предметом своих нежных чувств и отправился под окна Минервы МакГонагаллу петь серенаду, в которой рифмовались клетчатые юбчонки и шотландские девчонки. Минерва с просонок приняла его за приблудившегося котенка и пыталась приманить пронзительным пусси-пусси и блюдечком сливок. А когда проснулась, Миртл вспомнила, что она все-таки плакса, и отправилась прямиком в директорские покои. Там рыдала за пологом балдахина, приговаривая: «Почему моя смерть осталась неотомщенной? Ведь я была так молода, ведь ты же знал, А если не знал, то догадывался. Бедная я, несчастная. Разбуженный столь бесцеремонно Дамблдор, спросонок попытался развеять нахальное привидение, но Миртл увернулась и вылетела сквозь дверь с радостным визгом. Нас не догонит. Так что по дороге на восьмой этаж в злосчастном зале наград уже под утро встретились. Удирающая Миртл и тренирующий на ней прицельные заклинания директор, почти безголовый Ник с возмущенной МакГонагалл, Флитвик под ручку с серой дамой, барон со Снипом, который потребовал, чтобы ему немедленно предоставили образец того самого зелья, монах, который вместе с Помоной отправился проводить Сибиллу и Аврору к их комнатам. Вот тут Тай появился вновь воплотившийся Пивс и приветствовал общество градом навозных бомб и криком «Танцуют все!». А потом, на этом рассказ Пинси прервался, так как в большой зал ворвались боевым строем преподаватели. Профессор МакГонагалл снайперским взглядом засекла своего проблемного первокурсника у стола конкурирующего факультета и ринулась туда, на полшага опережая профессора Снипа. «Мистер Поттер Скеллингтон, что делает первокурсник дома Гриффиндор у слизеринского стола?» Впервые деканы были столь согласны в своих речах, что уподобились близнецам Уизли. Гарри честно ответил обоим: «С девочками беседую, за мной!» Так же дружно рявкнули деканы. «Не разорваться же мне!» — пробурчал себе под нос Гарри, но тихо-тихо. К счастью, разрываться не пришлось. Оба преподавателя направились к директору. Гарри поплелся за ними. «Гарри, что ты делал нынче ночью?» — тихо и грустно спросил директор. «Все-таки старость, не радость. В 100 с лишним лет гоняться за шустрыми невменяемыми призраками по всем этажам старинного замка, никакой магии не хватит. Спал. Всю ночь, честное слово, спал. С самого отбоя. Сегодня еще и завтрак чуть не проспал. У меня и свидетели есть. Да я маленький еще, чтобы режим дня нарушать». Гарри говорил с искренним жаром, кивая головой на каждое свое слово. Круглые очки поблескивали голубоватыми бликами в унисон с очками-половинками директора. «А что мистер Поттер Скеллингтон делал вчера?» — вкрадчивым тоном поинтересовался профессор Снейп. Гарри сделал вид, что задумался, и начал перечислять. «Проснулся, позавтракал, работал в библиотеке, эссе написал по зельеварению и трансфиге. Простите, профессор МакГонагалл, по трансфигурации, побеседовал с мисс Грейнджер, пообедал, погулять хотел, а там непогода, стал замок осматривать, заблудился». «Гарри, мальчик мой», — перебил его печальную повесть директор, — «вы не хотите нам ничего рассказать?» Гарри поискал подсказку на потолке большого зала. «Ну, а что вас, собственно, интересует?» «Могу рассказать историю о Мерлине и короле Артуре в неадаптированной версии, Поттер Скеллингтон», — зарычал профессор Снейп. «Вы, наглый, самоуверенный мальчишка. О, благие и неблагие, как на нашего мэра-то похож», — умилился Гарри. «Но, молча, профессор», — вмешался директор, — «у нас нет доказательств, что Гарри в чем-то виноват. Ты уже позавтракал, Гарри?» «Нет, директор», — жалобно ответил мальчик. «Можно я пойду покушаю?» Дамблдор отпустил Гарри к гриффиндорскому столу величественным взмахом рукава, а профессор Снейп еще и проводил в нужном направлении, шипя сквозь зубы: «Я буду присматривать за вами, мистер Поттер Скеллингтон. Прощание с метлой». С понедельника опять буднично потянулись занятия. 3 раза в неделю первокурсники должны были работать в теплицах под руководством профессора Спраут. Она совершенно не сердилась за вечеринку с призраками, также улыбалась и добавляла баллы за правильные ответы. Не то, чтобы Гарри очень любил травологию, но ему нравилась полная, какая-то уютная преподавательница. К тому же Невиллу на ее уроках расцветал, как тюльпаны весной. А вот уроки защиты от темных искусств профессора Квиррилла оказались сплошным разочарованием. Этот профессор казался робким, забавным зайкой в причудливом тюрбане, но от него пахло смертью уж в чем-чем, а в этом Поттер Скеллингтон разбирался. К тому же на уроках защиты от темных искусств у Гарри всякий раз возникло ощущение, что под черепом что-то ползает, щекочет. Магические очки мерцали яркими бликами, их хотелось снять, но Гарри лишь закрывал глаза. От всего этого болела голова и портилось настроение. Гарри подробно описал странности профессора Квиррилла в письме папе Джеку. Тот посоветовал держаться на стороже и ждать Хэллоуина. В день своего всемогущества повелитель тыкв обещал решить проблему. Чары, история, трансфигурация, астрономия, занятия тянулись своим чередом. Первый урок полетов показался приятным разнообразием в этой рутине. День был солнечный и ясный, дул легкий ветерок. Первокурсники Гриффиндора и Слизерина дружно собрались на ровной поляне, которая находилась вдали от запретного леса. Гарри погоревал, что уже неделя учебного года позади, а он все никак не найдет время сбегать посмотреть на самое интересное. Этак вся жизнь пройдет в написании эссе и прочих пустяках. Наконец появилась преподавательница полетов, мадам Трюк. Она уставилась своими желтыми глазами на Гарри. «Ага, Поттер Скеллингтон, говорят, вы водите дружбу с привидениями». «Мадам, я вожу дружбу со всеми, кто добр со мной. Что ж, посмотрим, будет ли добр к вам попутный ветер. Ну и чего вы все ждете? Каждый встает напротив метлы, давайте, пошевеливайтесь». Гарри с искренним отвращением посмотрел на школьные метлы, растрепанные, с неровными, вылезшими прутьями. Хэллоуинские ведьмы такими метлами не стали бы задний двор подметать. Ну ладно, что есть, то есть. Гарри протянул руку в сторону одного из этих веников позорных и, по свистку мадам Трюк, скомандовал: «Вверх, эти метлы. Они как чуют, кто их боится, а кто нет». Гарри рукоять сама легла в ладонь. У Гермионы слегка подпрыгнула и вновь упала на землю. От Невилла вообще попыталась спастись бегством, вызвав сдержанное хихиканье чистокровных слизеринцев. Наконец, все первокурсники смогли договориться со своими учебными пособиями. Мадам Трюк прошлась вдоль строя, проверяя посадку учеников. Сделала резкое замечание Драко и Гарри. Драко стал спорить и в результате нарвался на пару едких комментариев. Гарри с самым послушным видом выпрямил спину и поменял положение рук. «А что, можно и так, сейчас на счет три отталкиваетесь от земли ногами и...» Мадам Трюк не успела договорить. Невиллу, который разволновался до слез, вдруг подпрыгнул, и метла то боком, то по спирали понесла его куда-то вверх. «Мальчик, вернись!» — воскликнула мадам Трюк. «Ага, Невилл и сам был бы рад вернуться, но метла явно решила подшутить над незадачливым седоком и, помотав мальчика в воздухе, сбросила». Гарри, увидев, как падает приятель, хлопнул ладонью о ладони и протараторил простенький наговор: «Соломки подстелил бы». В результате Лонгботтом плюхнулся на пухлую копну соломы. Пару раз подпрыгнул под дружный хохот однокурсников и сполз на землю. Мальчик был цел и невредим, но покраснел так, что казалось, от его лица солома может загореться. Выдавила из себя мадам Трюк. 5 баллов Гриффиндору за предупреждение несчастного случая на уроке. Мистер Поттер Скеллингтон с достоинством раскланялся. После этого происшествия до конца урока Лонгботтом отсиживался на краю поляны, а прочие первокурсники отрабатывали простенькие упражнения: подняться в воздух, облететь поляну по кругу, опуститься на ноги. С 4-го раза получилось даже у Гринджер. Малфой все время пытался изобразить то змейку, то горку, то финт Вронского. После 3-го замечания мадам Трюк сняла со Слизерина 2 балла. За нарушение техники безопасности и пререкания с преподавателем. Драко надулся и затаился. Хагрид тем временем перетаскал сотворенную Поттером Скеллингтоном солому в загон к фестралам. После окончания урока первокурсники, живо обсуждая впечатления, направились в замок. Лонгботтом плелся самым последним, засунув руки в карманы. Он выглядел таким несчастным, что Гарри захотелось его подбодрить. «Невилл, не расстраивайся ты так, найдем тебе приличную метлу, научишься летать». Невилл глубоко вздохнул и помотал головой. «Бесполезно, Гарри, со мной всегда что-нибудь не так, вот, смотри». Лонгботтом вытащил из кармана и показал Гарри какой-то шар, внутри которого словно клубился красноватый пар. «Что это?» – удивился Гарри. «Это напоминалка. Если он покраснел, значит, я что-то забыл». «Он покраснел», — сказал мистер Очевидность, в смысле Поттер Скеллингтон. «Разумеется», — кивнул Невиллу. «А что ты забыл?» «Я забыл, что я забыл. А шар не подсказывает?» «Нет, так это не напоминалка, а издевалка какая-то», — возмутился Поттер Скеллингтон. «Шар, видимо, тоже возмутился такой оценке», и, выскользнув из пухлых пальцев Невилла, запрыгал по ступеням лестницы. «Ай!» — вскричал Лонгботтом. «Это бабушкин подарок». Гарри не успел подхватить сувенир бабули Лонгботтом, поэтому призвал его себе в руку манящими чарами. В этот миг из сумрака бокового коридора выступил профессор Снейп. Обычно сумрачное лицо сейчас выглядело почти довольным. «Колдовство в коридорах, мистер Поттер Скеллингтон, 2 штрафных балла с Гриффиндора и... лично вам, отработка с мистером Филчем. Зал наград нуждается в основательной уборке, причем руками, мистер Поттер Скеллингтон, руками без всякой магии». И, совсем тихо, добавил: «Я же сказал, что буду присматривать за вами, мистер Поттер Скеллингтон». «Да, профессор», — отозвался Гарри. Теперь он твердо решил, что никакая там совесть не будет его тревожить за шутку, придуманную лично для профессора Снейпа. Однако на этом проблемы мистера Поттера с Киллингтона не были исчерпаны. Сразу после ужина Гарри еще раз убедился в истине суждения, что за любое доброе дело следует воздаяние. В то время, как Поттер с Киллингтон хотел заняться подготовкой к задуманной шутке, к нему подошел свежеспасенный Невилл и, заикаясь, предложил вместе сходить в библиотеку за дополнительной литературой к домашнему заданию по чарам. Что ж, домашнее задание никто не отменял, почему бы не сходить? К тому же наследника рода Лонгботтом тоже можно считать полезным знакомством. На обратном пути душевно поболтали с говорящими картинами, которые с особым удовольствием обсуждали все новые подробности призрачной вечеринки. В результате, в гостиную факультета мальчики вернулись за полчаса до отбоя. Там они увидели трепещущих гриффиндорцев и разгневанного декана. Все запасы строго запрещенных предметов лежали посреди комнаты на клетчатом пледе. Там были кусачие фрисби, воющие йо-йо, неизвестные зельеварческой науки зелья, навозные бомбы, несколько бутылок дешевого огневиски и другие милые сердцу школьника контрабандные вещицы. Сама профессор МакГонагалл отчитывала нарушителей и, отдельно, старосту Персиваля Уизли. Тот бледнел, краснел и отводил взгляд. А что он мог поделать, если большая часть всего этого безобразия была притащена его родными братьями Фредом и Джорджем? Едва Гарри и Невиллу переступили порог гостиной, декан напустилась и на них. «Где это вы бродите, мистер Поттер с Киллингтон?» «Мистер Лонгботтом». Невилл съежился, а Гарри честно ответил. «Были в библиотеке, профессор МакГонагалл». Декан поджала губы. «Мистер Поттер с Киллингтон, мне стало известно, что среди ваших вещей имеется метла». «Это так?» Гарри обвел гостиную глазами и заметил мстительную улыбку на лице Рона Уизли. «Да, профессор, первокурсникам запрещено привозить собственные метлы. Вам это было известно, когда вы собирались в школу?» «Да, профессор, но тетя очень настаивала». «Запрещено, значит, запрещено, мистер Поттер с Киллингтон. Извольте немедленно принести ее сюда. До окончания вами первого курса ваша метла будет храниться в кладовой у профессора Трюк. Заберете перед отъездом». Мистер Поттер с Киллингтон посмотрел на возмущенную МакГонагалл и побрел в спальню, чтобы через пару минут собственными руками вынести и отдать этой бесчувственной шотландской особе свою самую любимую вещь. Увидев выражение лица Гарри, МакГонагалл почти сочувственно сказала: «Не расстраивайтесь так, мистер Поттер с Киллингтон. Вы получите свою метлу назад в целости и сохранности. Она будет скучать без меня», — всхлипнул Гарри. «Я надеюсь, с ней будут хорошо обращаться, профессор». Профессор МакГонагалл покачала головой. Одним движением волшебной палочки превратила кучу контрабанды на полу гостиной в небольшую фигурку кошки, которую положила в карман своей мантии. Метлу вскинула на плечо, как добрую шотландскую алебарду, и покинула поля боя абсолютным победителем. Едва за деканом закрылась дверь, как Фред и Джордж обратились к младшему брату обманчиво дружелюбным тоном. «Дорогой наш, Рон Никинс, ты же понимаешь, как дорого нам обошлось, твое ебедничество. Если бы Маккошка не пришла за метлой Гарри, она бы никогда не узнала того, что ее так расстроило. Я думаю, нам есть что обсудить. Дорогой Ронни». При виде улыбчивых лиц старших братьев, Рон бросился в бегство, но наткнулся на Гарри и попытался оттолкнуть его с дороги. Рон Уизли был выше и крупнее Поттера с Киллингтона, но рыжего не гоняли по тренировочному залу с рапирой в руках. Поэтому Рон вдруг как-то особенно неудачно повернулся, споткнулся и упал, вскочил и упал еще раз. «Ты что-нибудь видел, братец Фордж?» — поинтересовался один из близнецов. «Ты о чем, братец Дред?» — артистично удивился второй. «Я думаю, поздно уже, Фордж, и впрямь отдохнуть пора, Дред». Картинно зевнув, близнецы ушли в свою спальню. Другие старшекурсники тоже отворачивались, уходили. Рон отпихнул от себя Грейнджер, которая пыталась приложить к его носу платок с кровоостанавливающей настойкой, отшвырнул в сторону злосчастный платок и заорал на Гарри: «Ты дерешься как Магдл, как грязнокровка». «Как умею, так и дерусь», — пожал плечами Гарри. «Зато я знаю, о чем надо говорить, а о чем — помолчать. Я вызываю тебя на дуэль. Рапиры, пистолеты, бокс», — обрадовался Гарри. «До первой крови, до смерти, магическая дуэль, только волшебные палочки. Сегодня в полночь в зале наград». «Ладно», — согласился Гарри, — «мне все равно там завтра прибирать, а так, может, и прибирать не придется. Не бойся, я тебя убивать не буду». «Да я и не боюсь, Просто думаю, что нечего будет убирать, проще новое построить. Мальчики, вы не должны никуда идти после отбоя, вмешалась Гермиона. Вас накажут. Гарри, с тебя уже и так два раза снимали баллы. Не удостаивая мисс Грейнджер ответом, Поттер Скеллингтон удалился в спальню, закрыл полог своей кровати и при свете магического светлячка стал мастерить простенький артефакт «Мамин голосок». Все о нем слышали в детской сказочке. С помощью маминого голоска волк уговаривает козлят дверь домика открыть. На деле, это плетеное из медной проволоки и веревочек ожерелье. Всякий, кто его наденет, будет говорить тонким нежным голосом. В старину ведьмы такие мастерили для молодых людей, которые хотели в богатый дом пробраться, служанкой притворившись. Правда, зачем какому-то парню притворяться служанкой, Гарри так и не понял, а тетушки ведьмы не объясняли, хихикали, мол, подрастешь, сам догадаешься. Завязав последнюю петельку, спрятал в кожаную сумочку на поясе, стал гамминскую дудочку сверлить из крысиной косточки. Когда закончил, оставалось полчаса до полуночи. Время для магической дуэли. Полуночная дуэль. За полчаса до полуночи в гостиную спустились все мальчики первого курса Гриффиндора. Гарри с Невиллом в качестве секунданта, Рон в сопровождении Симуса, который тоже завидовал метле и надменному поведению Поттера Скеллингтона. Дин увязался по той причине, что он вообще за любой кипиш, кроме голодовки. Бантик волевым решением хозяина остался висеть на пологе кровати. Поттер Скеллингтон решил, что летающая по коридорам Хогвартса летучая мышь – это палево, с ней б заревнует. В гостиной было тихо и пусто. А, нет, у камина, в котором дотлевали угольки, на диванчике дремала Гермиона. При виде компании мальчиков, Гриффиндор встрепенулась. «Вы все-таки собрались нарушать правила, Рон. Ты говорил сегодня профессору МакГонагаллу, что Гарри нарушает правила, а сам, отстань, зануда. Иди спать», – вяло отозвался Рон Уизли, которому явно было не по себе. До него наконец дошло, во что он ввязался, но упрямство не позволяло отступить. «Невилл, ну ты человек разумный, уговори других мальчиков». Гермиона решила повлиять на самого покладистого участника ночной дуэли. «Гермиона, это невозможно. Дело чести», – тихо, но твердо ответил Лангботтом, выходя вслед за остальными мальчиками в коридор. Гермиона упрямо следовала за ним. Когда дверь за спиной девочки захлопнулась, она увидела, что полной дамы на портрете нет. «Ну вот», — воскликнула Гермиона, — «как мне теперь вернуться? Сама виновата. Стой здесь, жди, пока не появится полная дама или Филч со своей кошкой», — бессердечно отозвался Рон. «Дин», — заговорил Гарри, — «может быть, останешься, составишь девочке компанию, чтобы ей не было страшно, и пропустить все интересное? И вовсе я не боюсь», — одновременно воскликнули Дин и Гермиона. «Я с вами пойду», — мстительно заявила Гриффиндор. «Если нас поймают, я скажу, что пыталась вас остановить. Тогда вас накажут, а меня – нет». Гарри только покачал головой и стал спускаться из Гриффиндорской башни по винтовой лестнице. В зал наград компания кралась по всем правилам маскировочного искусства, прячась в тени доспехов, на цыпочках пробегая мимо похрапывающих портретов, время от времени наступая друг другу на ноги и шепотом переругиваясь. В зале наград они поглазели на кубки и таблички, которые особенно выигрышно смотрелись в лунном свете, падающем через стрельчатые окна. Рон не знал, что, собственно, делать дальше. Гарри был вполне доволен тем, что уже врезал пару раз ябеде, и сейчас просто наслаждался прогулкой. Он любил лунные ночи. Гермиона ходила за ними по пятам и тихонечко причитала. «Мальчики, ну может вернемся? Мальчики, зачем вам все эти проблемы? Мальчики, пойдемте спать, поздно уже, а завтра, то есть уже сегодня уроки». Первым не выдержал Дин. «Гриффиндор, что ж ты такая зануда? На тебе ж никто не женится». Гермиона вспыхнула. «А я и не собираюсь замуж, а зря», — припечатал Гарри. Начавшийся спор прервало далекое мяуканье, шарканье подошв и старческий голос. «Кто это здесь? Кто бродит по ночам? Кого ты слышишь, миссис Норрис? Филч, бежим!» — шепотом возопил Рон и бросился к дверям в дальнем конце зала. Гарри дернул за руку Невилла и потянул в угол. Там, за спиной каменного рыцаря, попирающего закованной в доспех ногой отрубленную голову кабана, начинался потайной ход. Этот ход Поттеру Скеллингтону любезно показал призрак сэра Николаса. Гермиона вцепилась в мантию Невилла и вместе с мальчиками проскользнула в узкую дверь, прикрытую обычно рыцарским щитом. Короткий подъем, и вот они уже рядом со своей башней. Еще один коридор, но тут из-за угла выплыл Пивз. «А, это ты!» — завопил вредный полтергейст, предусмотрительно держась подальше от Поттера Скеллингтона. «Ты меня на неделю развеял, а сам развлекуху устроил. Все призраки веселятся, один я, как Золушка. Заметь, я тогда профессорам ничего не сказал, но сейчас», и Пивс устремился по коридору, сшибая доспехи и вопя: «Нарушители, ученики бродят по ночам». Вдали послышался недовольный голос профессора Снипа: «Кто там, Пивс? Где нарушители?» Гриффиндорцы, не говоря ни слова, развернулись и бросились прочь. Гермиона бежала, потому что сегодня впервые в жизни нарушила дисциплину и очень боялась быть отчисленной из школы магии. Невилл убежал, потому что очень боялся профессора Снипа и не хотел расстраивать свою бабушку, которую боялся еще больше. Гарри бежал за компанию. Вдруг лестница, по которой в этот момент поднимались трое ребят, повернулась. «Что еще такое?» – возмутился Гарри. Эта лестница сейчас его не слушалась, и сам он не слышал того, кто живет под лестницей. А перед ними был, между прочим, тот самый коридор третьего этажа, который нельзя было посещать во избежание мучительной смерти. Гарри все равно собирался сюда наведаться. Не упускать же такой случай. В этот момент капризная лестница медленно и бесшумно изменила свое положение. Ребята теперь стояли на краю пропасти глубиной в три этажа. «Что же делать, что делать?» – запричитала Гермиона, подпрыгивая на месте от ужаса. «Снимать штаны и бегать», – привычно буркнул Гарри, оттаскивая нервную девочку от края. «Что? Ну ладно, задирать юбки и бегать», – пожал плечами Поттер Скеллингтон. «Гарри», – возмутилась девочка. «А что, Гарри? Бабуля Прю всегда так говорит, если кто накосячит, бабуля плохого не посоветует. Правда, Невиллу?» Невилл только вздохнул. Вся троица развернулась и пошла по запретному коридору. Гарри беззаботно шагал следом за Гермионой и Невиллом, которые суетливо заглядывали в каждую нишу, пытаясь найти какой-нибудь выход. Дверь нашлась одна раз единственная, в конце коридора. Невилл подергал ручку. Заперто. С досадой, плавно переходящий в отчаяние, констатировал Фактон. «Отойди», — уверенно отодвинул приятеля Гарри, доставая из рукава подаренный на прощание шитом и корытом перочинный нож с сотней лезвий. Открывать замки этим ножом Гарри обучила лично Крыта, чуть ли не раньше, чем вампиры начали учить его читать и писать. Гарри пригляделся к замочной скважине, выщелкнул нужное лезвие, поковырялся, повернул вправо-влево. «Бабушка не одобрит», — тихо отметил Невиллу. «О чем бабушка не знает, о том голова у нее не болит», — уверенно парировал Гарри. Замок обреченно крякнул на прощание, и дверь гостеприимно приоткрылась. «Дамы вперед!» — светски поклонился Гарри, пропуская Гермиону и перешагнув через порог. Как раз на такой случай. В комнате был пес с тремя головами, которые в данный момент мирно похрапывали. Однако стоило Невиллу скрипнуть дверью, он еще и споткнулся к тому же, как зверюга тут же уставилась на визитеров тремя парами заспанных глаз. Где-то внутри тушки стал нарастать рык, больше напоминающий землетрясение. Небольшое. Баллов на 6. Ути, какой хорошенький. Опередил всех остальных Гарри, восхищенно рассматривая зверя. Пес зарычал громче и встал. Сейчас он казался выше взрослого человека. «Службу знает», — умилился Гарри. «Папе Джеку он бы понравился, и с Ноликом наверняка бы подружился». Пес не разделял добрых чувств Гарри. Он оскалился. С клыков капала вязкая слюна. «Эх, болеет, бедняга». Тут же оценил слюну Поттер Скеллингтон. «Воды дают мало и пища жирная. Это все, что тебя беспокоит в данный момент?» — паническим шепотом спросил Невиллу. Гарри вспомнил, что он тут не один. «Ладно, ладно, сейчас». Гарри, прищелкивая пальцами, негромко запел, забормотал речитативом. «Где царь, там и раб. Червь ползет, судит бог. Кто так, а кто сяк, шагнет за порог. Под горой там река, на ней лодка легка. Донесет поток, дайте срок. Там железная дверь, караулит ее зверь. И пока живешь, не пройдешь». С каждой строкой песни заговора зверь пригибал головы все ниже и ниже, пока совершенно не распластался на полу, восторженно повизгивая. Хвост, как хороший веник, мел каменные плиты. С последним словом Гарри осторожно вытолкнул застывших Гермиону и Невилла в коридор, отступил сам и плотно закрыл за собой дверь. Замок щелкнул, показывая, что пес надежно заперт. «Что это было, Гарри?» — проскулила, как тот пес, Гермиона. «Цербер, сторожевой, молодой еще, не ученый толком», — вздохнул Гарри. «Вот я папе расскажу, он его себе заберет, а то он давно мечтал о настоящем Цербере. Но с Плутоном не договоришься толком, жадный, ни одного щенка отдать не хочет, мол, мы же не греки, зачем нам Цербер?» Примечание к части. Канонные названия рулят. Шалость удалась. Уроки астрономии проходили ночью. Ученики поднимались на площадку астрономической башни, рассматривали в телескоп расположение созвездий, изучали соединение планет, лунный диск при разных фазах, чертили карты, возвращались усталые, сонные, заваливались по кроватям. На следующий день по традиции первых уроков не было. Поттеру Скеллингтону было нетрудно в темноте ночного замка ускользнуть от рассеянной толпы первокурсников, спускающихся с астрономической башни. Скинул мантию, сунул в сумку, передвинул сумку на спину, пристегнул вторым ремешком, чтобы не съехало в неподходящий момент. Под мантией был черный плотный свитер. Октябрьские ночи в Шотландии заставили тепло одеваться и самых стойких, и самых беззаботных. Гарри попрыгал, убедился, что ничего не бренчит и не мешает, шнурки хорошо завязаны и на ботинках, и на хвостике волос, замотал голову и нижнюю часть лица темным платком, и шагнул в одну из высоких бойниц, которую никто не озаботился закрыть оконным переплетом или хоть ставнями. Традиция не позволяет, знаете ли. С детства маленький Гарри очень печалился, что не может так же ловко, как папа Джек, лазить по стенам и прыгать с крыши на крышу. Не может живой мальчик цепляться так же крепко, как повелитель тыкв своими костяными пальцами. Но Гарри старался, очень старался, а Джек не ленился учить наследника всему, что сам умел, в том числе и тому искусству, бледное подобие которого смертные называют альпинизмом. Стены Хогвартса с первого дня привели Поттера Скеллингтона в полный восторг, столько выступов, балкончиков, горгулий и прочих готических излишеств, которые дадут надежную опору ноге и сильным пальцам. Сразу под бойницей шел парапет, когда-то он прикрывал стрелков от врага, подобравшегося к стенам замка. Сейчас чудесно сокращал путь до Гриффиндорской башни. По стенам башни вились резные колонны, по ним можно спуститься или подняться на другой этаж. Ночь была темная, никто не заметил юркую фигурку в неброской одежде над окном личных покоев декана факультета Гриффиндор. Там, где чудесные каменные зубцы позволяли спрятать что угодно, хоть целый скелет, не только маленькую костяную дудочку, закрепить ее надежно. Теперь по стене вверх, через декоративный балкончик, по обрамлению крыши, и вот окно комнаты первокурсников, которые, между прочим, еще не успели по всем этим коридорам, переходам, самостоятельным лестницам добраться с урока астрономии в собственную спальню. «Сегодня я в душ первый», — пропел себе под нос Гарри, переваливаясь через подоконник и плотно закрывая за спиной створки окна. Гарри уже поудобнее устраивался под одеялом, когда его однокурсники ввалились в комнату. «Ты же сзади шел, как ты успел раньше?» — возмутился Рон Уизли. «Это все потому, что я, Поттер Скеллингтон, самый быстрый человек в Хогвартсе», — заявил Гарри и задернул полог своей кровати. Спустя два часа в комнату без стука вломился староста Гриффиндора Перси Уизли с взъерошенными волосами и форменной мантией на босу грудь. Пересчитал всех первокурсников. Мистера Поттера Скеллингтона пересчитал дважды. Устроил беглый допрос кто, когда, во сколько, и вымелся из комнаты. «Чё это было?» — хлопал глазами Рон Уизли. Он впервые видел своего дисциплинированного, опрятного брата зануду в таком неадекватном состоянии. Невиллу только пожал плечами и упал на подушку. Досыпать. У Поттера Скеллингтона были предположения, но он не стал их озвучивать. За окном дул резкий осенний ветер. В ту ночь Минерве МакГонагаллу не спалось. Пуховое одеяло не спасало от холода и тоскливых мыслей. Резкий ветер за окном выдувал простенькую печальную мелодию из трех нот. Вдруг в эту незатейливую песенку добавился посторонний и явно лишний звук. Крысиное попискивание и шкребание. Кошачья сущность анимага подбросила Минерву на кровати, рядом враг. Профессор трансфигурации схватила волшебную палочку, засветила люмос, и тут же вскочила с неприличным девчачьим визгом. Все женщины боятся крыс, даже если это женщина, ведьма и профессор лучшей магической школы. Все кошки боятся крыс, если крыс много. А если это мертвые крысы? Под окном на полу спальника пошился десяток крысиных скелетиков. Они шуршали костяными лапками, тихо попискивали. Если прислушаться, их попискивания складывались в слова. «За что? За что?» Минерва прислушиваться не стала, провизжавшись, шарахнула по скелетикам чем-то условно разрешенным, памятным из опыта войны с тем, кого не называют в приличном обществе. Косточки рассыпались в прах, который Минерва вымела за окошко, и кинулась одеваться, потом, в сеточки на волосах, мантии поверх ночнушки, в помещение факультета Гриффиндор. Стукнула в дверь пятого курса, крикнула староста мистер Уизли. «Через 2 минуты спуститесь в гостиную». Персиваль скатился по ступеням лестницы через 30 секунд. Судя по голосу декана, он решил, что случилось новое пришествие Мерлина. «Мистер Уизли, проверьте всех учеников, особенно Поттера Скиллингтона. Когда вернулись в спальню, с кем шли, куда выходили?» Мистер Уизли не стал спрашивать зачем, почему. Последнее время множество хлопот для несчастного старосты связывалось с именем Поттера Скиллингтона. Гарри получал высшие баллы по чарам, но на трансфигурации творил гробик вместо табакерки и череп вместо кубка. Профессор МакГонагалл негодовала, снимала баллы, назначала отработки. Профессор Снейп, морщась от возмущения, ставил Поттеру Скиллингтону выше ожидаемого на уроках, но через день изыскивал повод отправить мальчишку на отработки к Филчу. Так что едва профессор МакГонагалл произнесла слова «крысиные скелеты», как Перси Уизли ринулся проверять алиби мистера Поттера Скиллингтона. Убедившись, что главный подозреваемый не был, не состоял, и привлечь его невозможно за неимением доказательств, декан Гриффиндора задумалась, кто еще способен на подобную выходку. Никакие проверки не дали подсказки, кто и каким способом нарушил защиту личных комнат профессора. «Талант, истинный талант, ничего не могу найти», — восхищался приглашенный на консультацию профессор Флитвик. «Хм, прошу прощения, Минерва, силен, подлец», — разделил мнение коллеги профессор Снейп. На следующий день в кабинете трансфигурации во время урока можно было слышать, как сонная муха перебирает лапками на потолке. Ученики дышали через раз, опасаясь привлечь внимание профессора МакГонагалл. Потом была тихая безветренная ночь, и Минерва славно выспалась, отчего подобрела. Потом осень принесла еще один ночной шторм. Альбус Дамблдор, не на шутку напуганный истерикой своей решительной заместительницы, бросил все дела и занялся исследованием таинственного явления. Днем крысы не приходили, ночью, если ветра не было, тоже. Но если дул ветер, скелетики появлялись перед окном спальни, скреблись, пищали, жаловались. Уничтожали один десяток, являлся следующий. Внешняя стена Хогвартса была защищена от любых магических воздействий, и все же окно обследовали всем разрешенными и условно разрешенными способами. Ни артефактов, ни чар не было найдено.